Выйдя из лавки госпожи Лавейко, я в очередной раз поразилась необычайной тишине на торговой улице, а также совершеннейшему отсутствию людей. Свернула к городскому парку и, идя по пустым дорожкам, увидела странное зрелище. Несколько молодых парней попеременно ныряли в городское озеро, в то время как толпа человек в 20 ожидала их на берегу. И это были маги. Маги, которые не побоялись вновь надеть мантии. Странно. Однако времени даже на то, чтобы поинтересоваться причиной их поведения, у меня не было. И, набросив на себя морок, я миновала скопление народа, не удержавшись от того, чтобы послать исцеляющий импульс тем четверым, что стояли мокрыми и дрожали под утренним ветром, после чего, ускорив шаг, заторопилась в лечебницу. И замерла, едва вошла. В приемном покое было на удивление пусто. Действительно пусто. Там оказался лишь один юноша, не сразу замеченный мной, из-за того, что в серой мантии послушника он сидел в углу и, раскачиваясь, что-то бормотал. Распахнулась дверь, показался профессор Лориес и трое братьев милосердия. «О, Магианна Сайрен, опоздание 2 минуты. Ступайте, немедля переодеваться, у нас срочный вызов». Приветствовал он меня. «Голубчики, на выход». Не задавая вопросов, я метнулась в лекарскую, накинула халат поверх платья, плащ уже не надевала, захватила перчатки, сумку с лекарственными препаратами и побежала на выход. Когда торопливо проходила мимо странного юноши, услышала его сбивчивое. «Что я наделал? Что наделал?» Вдаваться в подробности было некогда. Если Лория составил его здесь, значит, ситуация была некритична. Я выбежала из лечебницы, почти не останавливаясь, бежала в повозку, села рядом с профессором и ухватилась за поручень. Догадаться, что будем гнать, было несложно. «Дело такое, Магианна Сайрен», — обстоятельно начал профессор. «Вот тот охламон, коего вам довелось узреть в приемном покое, это маг, давеча, а точнее по ночи, вернувший себе магию с помощью осколка астероида, упавшего в озеро». Мне тут же стало понятно, для чего маги ныряли в озеро. Надеялись еще несколько осколков, дарующих магию, найти. «Так вот», — продолжил профессор, и стало заметно, что он старательно подбирает слова. «Данный лишенный мозгов адепт, некогда бывший самым одаренным на боевом факультете, устремился в полуразрушенную академию, имея сведения о том, что именно там, в подземельях, собираются такие, как и он, бывшие адепты, не покинувшие столицу. И там, обнаружив банду юнцов, поведал им о своем божественном подарке и...» Профессор скрипнул зубами. «Дал жаждавшим прикоснуться к артефакту». Пауза, в течение которой я вспоминала события моего собственного утра, но теперь видела их в совершенно ином свете. «Более 50 юнцов», — продолжил профессор Лориес. «Вновь заполучив магию, ринулись в город». Еще одна пауза. «Уверившиеся в своей безнаказанности юнцы», — вновь заговорил он. «Жаждут денег, власти, женщин. К счастью, аристократы вмешались вовремя, и после достаточно жесткой схватки им удалось захватить артефакт. Но, к моему великому огорчению, впрочем, эти горы тренированных мышц сложно упрекать в отсутствии ума, нас не поставили в известность о случившемся. В данный момент мы с вами едем помочь тем несчастным, что стали жертвой нападения». «Аристократы?» — уточнила я. «Магианна Сайрен. Все выжившие аристократы позаботятся о себе сами. Впрочем, Девинур уже с рассвета в королевском дворце». Договаривать он не стал. Я и сама поняла. Все поняла. И пока повозка мчалась по дороге, я с ужасом вспоминала спрятавшихся в подполе торговцев и те меры предосторожности, с которыми нас впустили. Но вот повозка свернулась с центральной улицы на Сдобную, что располагалось вблизи ныне разрушенной Академии магии, и сердце мое замерло. Разбитые витрины, сожженные дома, кровь, порушенные лавки, повсюду кордоны аристократической гвардии, сломанная игрушка. Нас остановили на въезде в огороженную часть, и суровый, закованный в латы лорд холодно осведомился. «Кто?» Профессор Лориес, не говоря ни слова, призвал заклинание ветра, но я остановила его и, продолжая держать целителя за руку, торопливо ответила. «Мое имя Магианна Найрина Сайрен. Это целитель высшей категории профессор Лориес. Мы прибыли для помощи пострадавшим». Аристократ шумно и тяжело выдохнул, затем снял шлем, и я узнала его. Лорд Игорн, один из доверенных людей короля. Мужчина холодно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на профессора и негромко сказал. «Мы не воюем с целителями и вас пропустим, но леди здесь делать нечего». Я хотела было возразить, однако профессор опередил. «Я понимаю, что Магианна Сайрен не увидит там ничего приятного глазу, однако я стар и сам не справлюсь. А если мои сведения точны, уже через час от ран скончается несколько девушек». Лорд Игорн вновь тяжело вздохнул, затем отошел с дороги, позволяя нам проехать.